Со стариком Герри давно покончено. Я так и не доказал ему на опыте возможности передачи мысли на расстоянии. И к лучшему. Я решил работать самостоятельно. Эти старики с именем имеют обыкновение присваивать себе труды молодежи. В лаборатории Герри были произведены опыты под руководством Герри, и кончено. Вся слава Герри. Впрочем, меня интересует сейчас не слава, а кое-что поважнее. Для себя я проделал опыт внушения через железную клетку и бесспорно убедился в том, что мысль сопровождается излучением электроволн. Теперь нужно приняться за изучение природы этих электроволн. Занят по горло. Вечерами конструирую аппарат для улавливания радиоволн, излучаемых человеческим мозгом. Это должен быть приемник необычайной чувствительности для приема радиоволн очень короткой длины. Приемник будет с диапазоном настройки на длину волн от 40 сантиметров до метра. Вот схема. Эльза Глюк. Необычайно интересная девушка. Между нею и нашим юрисконсультом, никак не запомню его фамилию, что-то не то горькое, не то кислое. А вот Зауэр. Между Глюк и Зауэром существуют какие-то отношения, вполне корректные, но жених, может быть. Что нашла она в этом круглолицем? Неудачи. Приемник не воспринимает радиоволн моей мысли. Переделываю. Теперь работаю по ночам, а вечерами изучаю в университете анатомию и физиологию, но изучаю с точки зрения радиотехники. Необычайно. Человеческое тело как приемная и отправительная радиостанция. Очень интересно. Но для того, чтобы изучить эту радиостанцию, мне пришлось взяться за изучение радиотехники. Черт возьми. Может быть, завтра окажется крайне необходимым взяться за изучение астрономии. Хорошо еще, что теперь квартирный хозяин не надоедает мне своими напоминаниями о должках. Живу угодливо и получаю хорошее жалование. После своего полуголодного существования чувствую себя крезом. Имею возможность приобретать необходимые материалы для моих машин. Эльза Глюк. Глюк — счастье. Кому достанется Глюк? Неужели круглому? Опять незадача. Слышу какой-то свист, завывание. Неужели это музыка мысли? Надо лучше отизолировать комнату от внешнего мира, чтобы не было никаких посторонних влияний. Наконец-то! Глюк не обращает на меня внимания. Фит — живая кукла, хорошенькая, но пустая. Она, кажется, влюблена в Зауэра. Но его сердце занято Эльзой. В этом уже нет сомнения. А Эмма — трагедия. Идет, идет дело на лад. Ничего нет удивительного. Выражаем же мы свои мысли знаками-буквами в письме, газете. Для меня теперь мысли и чувства имеют иной язык и иную номенклатуру. длина волны N, частота X — страх. Чувство страха имеет такую радиоволну, радость — иную. Я, кажется, скоро буду искусственно изготовлять чувства и рассылать их по радио. Не хотите ли повеселиться или поплакать?